Глава 18. Растерянности молодой леди Блэкторн хватило минут на 10. После она начала отчаянно торговаться за каждую монету, за каждый глоток свободы. Но Сириус понимал прекрасно, что сейчас он закладывает свое будущее и давил всеми доступными ему силами. Месяц он посещает ее спальню просто для вида, чтобы убедиться, что леди не носит ребенка от другого. Потом визиты по его желанию, дабы зачать наследника. Никаких трав, защищающих от зачатия. Никаких выходов из дома без супруга до рождения наследника и запасного. Иначе... Сириус безжалостно обрисовал леди Фелиции схему усмирения непокорных жен в светском обществе. Ссылка в поместье, ликвидация содержания и полный контроль всего. От переписки до стирки белья. В какой-то момент Фелиция сломалась, прекратила рыдать, ломать руки, давить на жалость и биться в истерике. Просто поняла, что на мужа все это не действует, и, вероятно, осознала, что жить им теперь вместе, да еще и изображать счастливую семью. «И я все поняла», — сказала она непривычно усталым, хрипловатым от слез голосом. «Вы правы, милорд. Я задолжала вам наследника и запасного, а потом попрошу предоставить мне определенную свободу». «Не раньше рождения второго ребенка», — напомнил Сириус и протянул жене руку, чтобы скрепить договор. Утром простыня свисала из окна, приглашенный доктор осматривал молодую жену, а Сириус пил кофе и отчаянно хотел покинуть дом, но сидел и слушал, как лекарь читает наставление его жене о некотором периоде воздержания. Заодно размышлял о том, что из ночного разговора Фелиция донесет до родителей. Теперь-то Сириус отлично понимал их странные взгляды. Между тем, жизнь не стояла на месте. Миновал медовый месяц, молодая леди Блэкторн доказала, что не беременна, а Сириус начал навещать ее по ночам. Днем и вечером они вполне успешно разыгрывали счастливую пару, посещая светские мероприятия, так что никто ничего не заподозрил. Правда, лорда и леди Осборн в доме дочери почему-то не принимали. Да и визиты в отчий дом молодые наносили неохотно. Все светские кумушки признали, что лорд Блэкторн и его новая избранница прекрасно дополняют друг друга. Он высокий, широкоплечий, всегда безупречно одет, подтянут и суров. Она нежна и воздушна, миниатюрна, но фигуриста. И только ее ласковый щебет способен вызвать на сдержанном лице помощника лорда Ласлоу улыбку. Кто бы знал, что улыбка эта вещает не о счастье видеть любимую женщину, а лишь выдает довольство тем, что леди следует договору, и только. Через 3 месяца после свадьбы леди Фелиция уведомила супруга, что понесла. Лорд пригласил доктора и отменил некоторые ограничения. Однако в поместье жену не услал. Желал сам наблюдать за течением беременности и родами. Хрупкая блондинка носила дитя легко, но стала капризной и раздражительной, часто устраивала истерики и вообще с трудом выносила присутствие мужа. Поэтому Сириус уделял больше внимания карьере, благодаря чему изрядно продвинулся среди прочих помощников лорда-представителя. Однажды лорд Ласлоу даже заметил, пожевав сухими губами: «Кажется, этот брак сделал вас более ответственным, лорд Блэкторн. Удивлен». Сириус молча поклонился. Ему абсолютно точно не хотелось говорить о том, что он проводит столько времени в подготовке к очередному мероприятию, не желая возвращаться домой, к истеричной супруге, напряженным слугам и вечно холодному ужину. Впрочем, Сириус подозревал, что лорд Ласлоу это знал. Иногда, в приступе тоски по минувшему, лорд Блэкторн приказывал кучеру проехать мимо особняка Белфастов. любовался чистыми окнами, аккуратными дорожками сада, резным гербом над воротами. Иногда удавалось ухватить момент сбора в дорогу или, наоборот, возвращения хозяйки из путешествия. Веселая суета слуг при встрече или слегка печальная при расставании. Знакомая карета-близнец, сундуки и корзинки. Люсинда не пропала из гостиных. Она по-прежнему появлялась на одном-двух мероприятиях в месяц, в любое время была принята во дворце, но завела себе компаньонку для выходов, и, как подозревал Сириус, довольно молодая дама во вдовьем чепце идеально подходила для этой роли. Вероятно, миссис Уиткок любила читать, обладала идеальным почерком и умела молча сидеть в углу, когда ее хозяйка работала. Почему-то Сириусу казалось, что это действительно так,